Глава 29. 9 июля 1943 года. Джинни смотрела на голубые воды Оаху, и в животе у нее сжимался ком. Она мечтала вернуться сюда, тоскуя в сырости Англии и в тумане Техаса. Но не так. Никогда не так. Она взглянула на Лилиноэ, лежащую на сиденье рядом, укрытую одеялом там, где когда-то были ее юные ноги, и вновь возненавидела себя. Каждый день, каждый час на нее накатывали волны ненависти к себе за то, что ее эгоистичный порыв гнева сделал с лучшей подругой. Временами только необходимость быть сильной, чтобы доставить Лилиноэ домой, удерживала Джинни от мыслей о смерти. Они почти приехали домой. Но даже красота места, где они впервые встретились, и где она по неосторожности увлекла подругу в небо, не приносила утешения. «Лили», — осторожно коснулась она ее плеча. «Лили, мы почти дома». Лилиноэ еле слышно застонала. Джинни тревожно посмотрела на медсестру, сидящую рядом. Та тут же достала из сумки морфий, помогавший пациентке перенести изнурительный перелет. Джинни оплачивала лечение, перелеты, лучший уход на Оаху из своего кармана. Но это было ничтожно мало. Все деньги мира не вернули бы Лили ноги, и порой Джинни казалось, что она только усугубляет беду. По ночам ее терзал образ самолета, врезавшегося в землю, и Лили, зажатой в кабине. Джинни мгновенно вскочила после падения, пытаясь вытащить подругу, пока самолет не загорелся. Бедная Лили оставалась в сознании и звала отца, пока Джинни пыталась освободить ее ноги от металлических когтей. Вскоре подоспели люди с огнетушителями и опилками, оттащили Джинни и с огромными кусачками добрались до Лили. Ее вытащили, но, увидев месиво из костей и плоти вместо ног, Джинни поняла. Даже если Лили выживет, она никогда не будет ходить. И виновата в этом только Джинни. Если бы только она сидела впереди, если бы не настояла на этом безумном пике, чтобы выплеснуть гнев из-за Чарльза, если бы послушала Лили и дала ей вести самолет, любовь, черт возьми, все разрушила. С Чарльзом она не виделась, не могла. Кто-то, кажется, Дэдди, рассказал ему об аварии, и он приехал в больницу в Хьюстоне, где Джинни днями и ночами бродила у палаты интенсивной терапии. Она отказалась выйти к нему. Засыпая на жестких больничных креслах, она страстно мечтала о его объятиях, но не позволяла себе этой слабости, и в итоге он уехал в Англию. И хорошо. Когда-нибудь она вернет ему его кольцо. Лучше ему не быть в ее жизни. Она разрушит и его, как разрушила жизнь Лилиноэ. Самолет заходил на посадку с заметным креном влево, и часть Джинни машинально отметила промах пилота. Она тут же отбросила эту мысль. Кому, как не ей, теперь судить о летных навыках? После аварии на нее никто не мог смотреть. Ни Марион, ни Мэрилу, ни даже простодушная Тельма. Все были в ужасе от того, как далеко она зашла. И они были правы. Джинни так и не вернулась на базу, и о церемонии вручения дипломов узнала лишь из газет. Судя по всему, все прошло хорошо. Жаклин появилась на вручении, как и семьи большинства выпускниц. Запрет на выезд в итоге сняли. Мрачная ирония судьбы. Джинни смотрела на фото подруг с серебряными крыльями и чувствовала, как отдаляется от женщин, с которыми провела столько месяцев. Теперь они разъехались по базам США, выполняя свою работу. Но для Джинни эти базы, как и сама война, словно перестали существовать. Ее мир сузился до больничной койки и борьбы Лилиноэ за жизнь. Благодаря морфию Лили была слишком сонной, чтобы понять, как ее вынесли из самолета и переложили на носилки для частной скорой, доставившей ее в королевский госпиталь в центре Гонолулу. Джинни оплатила отдельную палату для реабилитации, но этот путь обещал быть долгим. Лили была удивительно стойкой. Поначалу она много плакала, но никогда не злилась. Говорила с Джинни спокойно, даже ласково. Ни разу не оттолкнула, не накричала, не обвинила. Это делало все еще хуже. Когда они подъехали к больнице, и Джинни увидела невысокого темноглазого мужчину, спешащего к ним, она приготовилась к заслуженной расплате. Но Калани не взглянул на нее. Его глаза, полные слез, были прикованы к дочери. Он бросился к Лиле, схватил ее руку, повторяя ее имя и покрывая лицо поцелуями. Джинни уловила слабую улыбку Лиле, а затем медсестры увезли носилки внутрь. Калани, не отпуская ее руки, пошел следом, а Джинни осталась одна в вестибюле. «Чем могу помочь?» — участливо спросил кто-то. Джинни покачала головой. Ей уже никто не мог помочь. Через несколько часов Джинни осмелилась прокрасться к палате Лилиноя и замерла в дверях, проверяя, удобно ли той. Подруга спала, лунный свет падал на ее лицо сквозь тонкие больничные занавески. На миг она казалась такой прежней, что у Джинни перехватило дыхание. Но потом взгляд упал на пустоту под одеялом, где должны были быть ноги, и сладкий момент растаял. «Ты!» — голос Калани был резким. Джинни опустила голову. «Как ты посмела прийти?» Она подняла на него глаза. «Простите, я лишь хотела убедиться, что ей удобно». «Удобно!» — горько фыркнул он. «Как ей может быть удобно? Она изуродована, ее ноги искалечены, а с ними вся жизнь!» Лили зашевелилась в кровати, издав слабый стон протеста. Джинни не могла отвести взгляд от покрасневших глаз Калани. «Я знаю, это я виновата», — сказала она. «Я была зла, вспыльчиво переоценила себя». Лили предупреждала, просила дать ей управление, но я не послушала. Она гораздо лучший пилот, чем я. «Была», — поперхнулся Калани. «Была», — согласилась Джинни. Лили снова пискнула, протестуя. Калани бросился к ней. «Что случилось, милая, болит?» «Да», — вздохнула Лили. «Уши болят от вашей грызни». Они переглянулись, затем снова посмотрели на Лили. «Прости», — сказала Джинни. «Это моя вина. Твой отец сердится на меня, и он прав. Я пойду. Вернусь, если захотите. Буду помогать, как скажешь, Лили, но если не захочешь, не буду вмешиваться. Как ты захочешь, Лили, так и сделаю». Лили протянула руку, сжав пальцы Джинни. «Я хочу, чтобы ты перестала винить себя». Джинни покачала головой. «Боюсь, этого я не смогу сделать», — она посмотрела на Калани. «Я найду другое место, где жить». «Думаю, так будет лучше», — кивнул он. «Отец, пожалуйста», — взмолилась Лили, но он повернулся к ней, а Джинни выскользнула в теплую ночь Оаху. Она брела к дому Лили одна, мимо Кау-Кау-Корнер, мимо Роял Гавайен, мимо Пёрл-Харбора, вновь кипевшего жизнью. Открыв дверь ключом, спрятанным под ступеньками, она собрала свои немногочисленные вещи и замерла у порога, оглядывая домик, где была так счастлива. Когда-то Гавайи казались раем, но теперь, без Джека и со скалеченной Лили, это был до нелепости прекрасный ад. Тихо закрыв дверь, Джинни взвалила сумки на плечи и направилась в самый убогий отель, какой нашла. Несколько недель прошли в тумане боли гуще хьюстонских болот. Лили с ее добрым сердцем упорно звала Джинни, поэтому она планировала свои визиты на то время, когда Калани должен был идти на работу, и изо всех сил старалась показывать подруге жизнерадостное лицо. Это было трудно, но прогресс намечался. Доктор Палакико, интеллигентный человек с добрым лицом и неиссякаемыми анекдотами, уверял, что установит протезы, и Джинни пообещала, что заплатит за самое лучшее. «А донорские ноги?» — спросила она однажды. Он прищурился. «Донорские ноги?» «Мои», — пояснила Джинни, указывая на свои здоровые ноги. «Могу я отдать их Лиле?» Он рассмеялся, но, увидев ее лицо, замолк и мягко взял за руку. «Это очень благородно, Вирджиния, но невозможно. Простите. Это не благородство. Я отняла у нее ноги. Пусть возьмет мои. Он медленно кивнул, но повторил. Может, это и правильно, но это невозможно. Джинни ценила его честность, но легче не становилось. Джо, Эдди, Дагни, Уилл и Хелен регулярно навещали Лили, и она расцветала в их компании, болтая, будто она снова находится на коктейльной вечеринке, а не в стерильной палате. С Джинни они тоже были добры, но эта доброта царапала, как наждачная бумага. «Я не заслуживаю этой доброты», — сказала она как-то Джо и Эдди, когда те зашли в больницу по дороге из военно-морского ведомства, а Лили уже спала. Джо взял ее за руку. «Помнишь Пёрл-Харбор?» «Джо, как я могла забыть?» — тихо ответила она. «Тот день был худшим в моей жизни до этой катастрофы. Его можно было предотвратить. Если бы я лучше делал свою работу, мы бы знали, что они идут. Это была адская работа. Как и пилотировать самолет. Ну, не совсем!» Он решительно перебил ее. «Если бы я лучше делал свою работу, — повторил Джо, поправляя очки, — мы бы знали, что японцы идут. То же самое. Я буду винить себя до конца дней, но кому это поможет? Выследить их у Мидуэя — вот что имело смысл. Найти Имамото на Соломоновых островах — это тоже помогло. Дело не в прошлом, а в том, что ты сделаешь дальше». Он был прав. И Джинни пыталась вырваться из тумана вины, чтобы быть полезной. С помощью доктора Палакика она изучала протезы, выбирая деревянные, податливые, кожаные, мягкие, чтобы не травмировать шрамы под коленями Лили. Лили верила, что они будут прекрасны. Однажды, сидя у ее кровати и глядя, как она спит, Джинни молилась, чтобы подруга оказалась права. «Она так на это надеется», — сказала Джинни доктору Палакика, когда тот зашел. Он улыбнулся мягко. «Удивительная женщина, неунывающая. Всегда была такой. Сохранить жизнелюбие после такого — это редкость». «Это не несчастный случай, доктор». Он повернулся к ней. «Ты сделала это нарочно?» «Нет, конечно». «Значит, несчастный случай». Джинни стиснула сумочку, мечтая повернуть время вспять. «Его можно было предотвратить», — буркнула она. «Большинство можно. На каждый промах найдется десяток «если бы». Ты ошиблась в маневре, но должна жить дальше ради Лили. Ей не нужно оглядываться назад. Главное — будущее». Джинни кивнула, глядя на него. «Вы правы. Но какое у нее будущее?» Он рассмеялся. «Это всего лишь ноги, Вирджиния. Ни разум, ни тело, ни сердце. Она все еще может любить. Разве это не главное?» «Нет», — отрезала Джинни, но заметила, как доктор смотрит на Лили и ахнула. «Вы...» «Я ничего не имел в виду», — поспешно сказал он, покраснев. Джинни впервые улыбнулась того апрельского дня, когда сошла с тирольского автобуса под суровые слова Гаррета об отмене поездок. «О, гости!» — с облегчением воскликнул доктор. Джинни обернулась и увидела элегантную женщину, идущую по коридору. Сердце ёкнуло. «Джеки». Жаклин Кокран подошла и протянула руку с властным видом. «Вирджиния Мартин, рада тебя видеть». «Разве?» «Конечно. Я всегда рада своим пилотам. Но я не... А где наша прекрасная Лилиноэ?» Джинни отступила, и Джеки подошла к кровати. «Бедняжка. Слышала, дело идет на лад». «Но учитывая...» «Да», — резко обернулась Жаклин. «Мы все ошибаемся, Вирджиния». «Но не калечим друзей. Хватит себя жалеть. Это никому не помогает, правда, доктор?» «Я говорил то же самое», — проворчал Палакика. Джинни ощутила знакомый укол гнева, но подавила его. «Это не жалость, Джеки, а ответственность. И ты с ней справляешься. Не бросила подругу, заботишься о ней, так?» «Конечно. Вот и хорошо». Вики и Лили дрогнули, и Жаклин повернулась к ней. «Лилиноэ, дорогая, как ты?» Лили моргнула трижды, откашлялась. «Держусь спасибо, миссис Кокран. Зови меня Джеки, милая. Мы тут все равны. Я принесла вам кое-что». Лили попыталась приподняться, и Джинни помогла ей. Они с любопытством смотрели, как Жаклин достала из сумочки коробочку. Внутри лежали две пары серебряных крыльев с гравировкой W1. Знак первого женского класса. «Наши крылья!» — выдохнула Лили. «Заслуженные! Позволишь?» Жаклин указала на пижаму Лили, так и внула. Джинни смотрела, как лётчица аккуратно прикрепляет брошь. Лили сияла, трогая крылья пальцами, но Джинни видела лишь пропеллер самолета, падающего в штопоре. «Вирджиния!» — Жаклин повернулась к ней со второй брошью. Джинни вскинула руки. «Нет, я не заслуживаю, я больше не пилот. Чушь!» — отрезала Жаклин. «Гаррет говорит, ты одна из лучших, кого он тренировал, а он не разбрасывается похвалой!» Джинни затаила дыхание. «Он так сказал?» «Чистая правда, и передал вам обеим пожелания!» Лили легонько толкнула Джинни и кивнула. «Я же говорила, одна маленькая ошибка ничего не меняет!» «Тоже мне маленькая ошибка!» Лили подняла руки. «Ладно, зануда, одна огромная ошибка!» Слезы подступили к глазам Джинни. Доброта Лили и Жаклин трогала, но не помогала. «Что бы сказал Джек?» Она знала ответ. В тот день, когда она чуть не разбилась с Уиллом, он сказал: «Я просил не делать глупостей». Но она сделала огромную глупость, и больше рисковать нельзя. «Спасибо, Джеки», — тихо сказала она. «Это мило, что ты приехала. Я сохраню крылья, но носить не буду». Жаклин долго смотрела на нее, затем передала брошь. Джинни повертела ее в пальцах, ощущая холод металла, и положила на столик у кровати Лили. «Я не могу летать», — твердо сказала она. «Мы с Лили летаем вместе. Если она не может, то и я не буду». Жаклин грустно кивнула, но Лили, взяв руку доктора Палакика, тихо сказала: «Это мы еще посмотрим».